Глава вторая. Выписка прошла без проблем и очень быстро. Еще бы! Мне вкололи такую дозу снотворного, что я не запомнила ни переезд, ни перелет, про который мне расскажут позже. Проснулась только, когда машина затормозила посреди леса. Чертовы перестраховщики и хранители тайн. Видно, совсем в меня не верят, раз перевозят так. «Если вы думаете, что я буду жить в шалаше в этой глуши, то ошибаетесь», — сонно произношу я, поднимаясь с заднего сиденья, на которое меня уложили уже в беспамятстве. «С шалашом ты перегнула, принцесса, но пожить в глуши придется», — усмехается Максим, поворачиваясь ко мне. «Как ты себя чувствуешь?» И вроде звучит с заботой, но я знаю, что это притворство. Я всего лишь мишень и средство для получения звездочек. В общем, как всегда, расходный материал. Не строй из себя заботливого, тебе не идет. Бурчу, поворачиваясь к окну, и замираю, увидев не шалаш, а вполне солидный коттедж. Два этажа красного кирпича и черная черепица. Современный стиль и большие окна. Только вот не видно, что внутри. Одна часть дома практически зеленая, ведь ее обвивает вьюн. Есть крылечко, на котором обнаруживаются небольшие качели. Как ни странно, но домик вписывается в пейзаж и вообще выглядит заброшенным. Ни забора, ни лужайки, даже дорожки подъездной нет. Просто дом в лесу. Если там грязно, «убираться будете вы», — говорю, смотря на парней, которые опять синхронно вздыхают и переглядываются. «О, да! Они уже давно мечтают меня прибить. Ничего, я еще потреплю им нервы, раз они решили поиграть мной». «Никому убираться не придется. Выходи, Мари», — командует Леня, покидая машину первым. «Если это я не в духе, то почему рычит он?» Спрашиваю брата, который усмехается. «Злится, что это я женат на тебе, а не он». Неожиданно выдает Макс, и я даже замираю. «В смысле?» «Будь я его, он бы мог прибить меня. А тут как бы я твоя». «А у нас все общее, Мари». Откровенничает Шатен, и я с удивлением смотрю на него. «Даже женщин не делите?» «А особенно женщин. И тем более в постели. А вот теперь мне становится не по себе. Это что вдруг за разговор? Привезли меня неизвестно куда, и мы здесь только втроем. Если они надеются на приятное времяпрепровождение, то пусть обломаются». «Рада за вас». Говорю и быстро покидаю салон под пристальным взглядом голубых глаз. Что за ненормальные братья? Один злится все время, другой подкатывает. Скорее бы суд, и я вернусь домой, если выживу. Помнится, Яр говорил, что Эдуард мастер подчищать хвосты. Будем надеяться, в этот раз ему не повезет. «Мария, пойдем, покажу тебе твою комнату». Зовет Леня, открывая входную дверь. Наши чемоданы уже стоят рядом, и я краснею, вспомнив, что мои вещи собирала не я. А если учитывать, что все покупал Максим, то лучше мне вообще не выходить из комнаты, чтобы не провоцировать голодных мужчин. Боюсь даже открывать этот ящик Пандоры, дабы не схватить инфаркт. Сейчас же на мне обычные джинсы и белая вязаная кофта. Благодаря удобным кроссовкам я могу ходить, пусть и прихрамывая, да к тому же с палочкой. Ничего, скоро я восстановлюсь и выкину ее. Но вот под одеждой у меня кружевное белье, которое Макс всучил мне с довольной улыбкой. Увы, пришлось принять его, так как ничего другого у меня не было. Но если он думает, что я покажусь ему в этом, то он глубоко ошибается. Медленно переставляя ноги и стараясь не морщиться от боли, дохожу до дома и замираю на пороге. «Нравится?» Усмехаясь, спрашивает муженек, подходя сзади. Неожиданно. И это правда. Домик не заброшен. Более того, он выглядит богато и чисто. Не современный стиль, а именно уютный, где все из дерева с добавками новизны. Широкий бежевый кожаный диван. На полу шкура какого-то коричневого животного. В углу камин, около которого лежат дрова. Кухня не идет отдельной комнатой, а отлично видна с порога. Большой деревянный стол, на нем ваза с фруктами. Стулья вокруг чуть сдвинуты в сторону. Кажется, здесь кто-то был и, думаю, позаботился о том, чтобы мы не голодали. Большой черный холодильник явно выглядит работающим. В другой стороне дома обнаруживается еще одна большая комната с камином и диваном. Но там также видны книжные стеллажи и бильярд. Хоть какое-то развлечение. «Пойдем, вредина! Твоя спальня на втором этаже», — говорит Макс, а потом подхватывает меня на руки. Я только успеваю схватить трость. «Эй, я сама могу?» «Ну да, пока ты поднимешься, я постарею», — произносит он, смеясь, и словно метеор взлетает по красивой деревянной лестнице вверх. Большой широкий коридор. Несколько дверей. Около одной из них уже стоит лев и сверлит нас взглядом. Вот что ему опять не нравится? Макс доносит меня до порога и опускает на пол, а я тут же заглядываю в комнату. Вся мебель здесь из светлого дерева. Стол, пара стульев, диван. Но больше всего меня радует большая двухместная кровать. Или даже трехместная. Как эту громадину вообще сюда занесли? Шикарно. Наконец-то можно будет спать и не бояться упасть, говорю, направляясь к кровати. Рад, что тебе нравится. Смотри, дверь справа — ванная, слева — гардеробная. Половина справа — твоя. Если хочешь, можешь разобрать вещи. Холодно произносит Леня, закатывая чемоданы. От его слов меня начинает накрывать нехорошее предчувствие. А почему только одна половина? Потому что вторая половина — моя, — неожиданно довольно сообщает он. Что? — вскрикиваем мы с Максом. Принцесса, ты ведь не думала, что я оставлю тебя одну? А вдруг нападение? Ты что, такой глухой, что прибежишь только когда я закричу? Складываю руки на груди и пытаюсь мысленно придушить этого наглеца. Я предпочту слышать твои крики, лежа на второй половине кровати. Окончательно добивает меня Леня, и я подскакиваю на ноги. Ну уж нет, я буду спать одна. Если хочешь, Макс составит тебе компанию. А я и так составлю. Знаешь, Мари, а брат прав. Нельзя такого ценного свидетеля оставлять одного. Да и мы супруги как-никак. Решено! Живу с вами! И нагло вкатывает свой чемодан. Да вы точно смерти моей хотите. Наоборот, мы желаем тебе долгой жизни. Желайте этого в отдельной комнате! Кричу, выходя в коридор и направляюсь к лестнице, но перед этим успеваю услышать слова Максима. Черт, какая же она горячая! Не зря ее любят все ее мужья. Не забывайся, она — это работа. Работа, которая увлекла и тебя. Сознайся, она тебе не безразлична. Ответа я не слышу, так как оказываюсь уже слишком далеко. Но разговор парней меня трогает. И я даже не знаю, плохо это или хорошо. Они больше не считают меня мясом? Или хотят развлечься? А ведь если у них появятся чувства, возможно, они перестанут относиться ко мне как к вещи и даже захотят спасти. Мои шансы выжить в этой заварушке невелики, но почему бы не прибавить себе несколько очков? Иметь на своей стороне таких защитников было бы неплохо. Но как это сделать? Ведь мне самой хочется их придушить. Думая об этом, спускаюсь на первый этаж и замираю. Реально ли приручить таких зверей? Нет, к телу я их не подпущу. Но можно попробовать подружиться. Была не была, Разворачиваюсь в сторону кухни и решаю действовать старинным способом. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Пора это проверить. Обойдя прекрасно оборудованную кухню, понимаю, что это мечта любой хозяйки. Чего здесь только нет. Плита, духовой шкаф, комбайны, соковыжималки, кофеварка, мясорубка. Заглядываю в холодильник и убеждаюсь, что он заполнен под завязку. Причем это сделано недавно. Мясо в морозилке еще даже не успело замерзнуть. Отлично. Беру его и быстро достаю все, что мне нужно. Особо выделываться не буду. Приготовлю рассольник и котлеты с картофелем. Вообще, я очень люблю готовить, но делала это давно. Ведь в доме Ярославы был свой шеф-повар. А с Ильей мы ели в ресторанах. Костя же большую часть брака лечился, и мы брали еду из больничной столовой. Глебу и вовсе был не до моей стрепни, у него горели контракты и завещания. А готовить себе одной сильно и не хотелось. Охранники развели бурную деятельность наверху, а я внизу. Руки буквально летали, хватая то одно, то другое. Я нарезала, мешала, пробовала. Как же я соскучилась по готовке. Сама не поняла, как пролетело больше 2 часов, а дом наполнился ароматными запахами, которые сделали его еще более уютным. В момент, когда я складывала котлетки в тарелку, краем глаза заметила движение, но оборачиваться не стала. Это ведь я ловец. Так пусть рыбка сама плывет ко мне. Наживку я закинула. По-прежнему не оборачиваясь, разливаю суп по тарелкам, а потом вздрагиваю, когда сильные руки обхватывают меня за талию. «Присядь, Мари, ты еле стоишь на ногах», — неожиданно мягко произносит Макс, уже привычно подхватывая меня на руки и унося к столу, где Лев отодвигает для меня стул. И, о боги! Он не хмурится. Правда, он вообще на меня не смотрит. Кажется, его манит кастрюля. «Ты зачем столько наготовила? Нам бы и каши хватило». «Устала от больничной еды. Хочу домашнего». «А ты, оказывается, хозяюшка. Не думал, что умеешь готовить». Макс быстро берет тарелки и расставляет их на столе, в то время как брат раскладывает пюре и котлетки. До замужества я была самой обычной студенткой и неплохо готовила. Мечтала стать хорошей женой, угождать мужу. Только вот кандидатуру подкачала. «Ты про Глеба?» Леня протягивает мне ложку и белое полотенце и с интересом наблюдает за мной. «Нет, про Ивана. Про мою первую любовь и, кажется, ошибку всей жизни». «Это кто? У тебя же Глеб был первым мужем». «О, так вы не все знаете. Тогда садитесь, а я расскажу вам, как сбежала из-под венца из-за того, что мой первый жених решил изменить мне прямо на свадьбе». «Ты серьезно? Был еще один жених?» Макс начинает посмеиваться, а потом, попробовав суп, делает очень довольное лицо. «Знаешь, а он явно дурак. Как можно отпустить женщину, которая готовит так вкусно?» «И это правда. Очень вкусно, Мари. Спасибо». Ого, я дождалась похвалы от ледяного принца. Кажется, план действует. Тогда продолжим. Спасибо. Ах да, Иван. В общем, дело было так.